Глава 17. Хлоя. Остановив коня на небольшой площадке, устланной добротными каменными плитами перед главным входом, Хамдан спешился и, отдав вожжи мгновенно подбежавшему к нему слуге, легко спустил меня на землю. «Ну что, узнаешь это место?» Обводит он взглядом бескрайний ухоженный парк с дорожкой между деревьями, уходящий вдоль и теряющийся среди густой зелени. Роскошный дом, при виде которого захватывало дыхание, и остановил свой взгляд на главном входе, с двух сторон от которого стоят огромные статуи львов, которые на вытянутых передних лапах держат солнце, символ его рода, и как будто охраняют покой этого дома. «Нет, я здесь не бывала раньше», — отвечаю я, уже понимая, к чему он клонит. «Неудивительно», — усмехается он, наблюдая за мной. «Вероятно, ты не через главные ворота прокралась в мой дом, причина которого так и осталась для меня загадкой. Но я все равно ее выясню». Передвигаться в его плаще практически невозможно. Он огромный и очень длинный, рассчитанный на его рост. Но я не спешу расстаться с ним. В нем тепло и уютно. Он все еще хранит пьянящий запах своего хозяина. И, задрав длинный подол, собираю его и держу в руках. Все лучше, чем появиться на глазах у его слуг или домочадцев, не знаю, кто у него там живет, в недвусмысленном разорванном платье. Войдя в дом, он поручает меня слуге, который появляется внезапно, как будто вырос из-под земли, а сам уходит в другую сторону. Мы проходим по длинному коридору и поднимаемся вверх, на второй этаж. Все обставлено богато и со вкусом, даже гораздо красивее, чем во дворце короля. И, наконец, не встретив никого по пути, мы подходим к одной из дверей. Открыв ее, слуга, низко поклонившись, показывает рукой войти. А когда я вошла в комнату, также молча, не входя, мягко закрывает за мной дверь. Большая, просторная, роскошно обставленная комната, сотни предварительно зажженных свечей, уставленных повсюду, поражает воображение. По центру огромная кровать с балдахином. На стенах и на полу изысканные ковры. Стянув с себя мужской плащ и сложив его на небольшом диванчике, хожу по комнате и детально изучаю обстановку. По углам стоят большие вазы из оникса. На небольшом низком столике со столешницей из черного оникса возле дивана поднос с фруктами. И всюду свечи, свечи, свечи. Вдруг мой глаз падает на картину на стене. Подойдя поближе, застываю в изумлении. Это мозаичное панно великолепной работы, на котором изображен Хамдан. Необыкновенно хорош. Провожу ладонями по поверхности, с трепетом трогаю его лицо, глаза, губы и завороженно смотрю, не в силах отвести взгляд. Гениальная работа по своей сложности и поразительному сходству. А внизу надпись, которую так и не смогла прочесть, и значок с изображением льва, на вытянутой лапе которой держит солнце. Точно такой же, как те львы, что стоят у главного входа. «Я смотрю, тебе понравилось». Слышу ироничный голос за спиной. Кровь мгновенно ударила в лицо. Я и не заметила, когда он вошел. «Да, прекрасная работа». Смущаясь, выговариваю, отойдя от стены. «Судя по твоим нежным касаниям, вижу, что ты неплохо разбираешься». Подходит он совсем близко и останавливается передо мной. «Только не пойму, в чем». «В мужчинах или все-таки искусстве?» Решает меня подколоть. «Там внизу надпись. Что это значит?» Спрашиваю вполне серьезно, не обращая внимания на его сарказм. «Асад аль-Шарк, лев Востока. Это меня так называют. А рядом герб моего рода». С достоинством произносит он. «Но изображение лица в исламе запрещено, насколько я знаю». Продолжаю я заинтересованно. «Хариба. Совсем недавно в Шаддате и уже знает о таких вещах?» Его четко очерченная, черная, как смоль, бровь резко поползла вверх. «Подозрительно». «Ничего подозрительного. Я говорила вам, что у меня была няня-арабка. Она мне рассказывала об этом. Или она ошибалась, раз у вас есть такая мозаика?» «Это подарок византийских послов. Но твоя няня была права. Потому я и повесил ее здесь, в спальне, а не в гостиной у всех на виду», — говорит он после некоторого молчания, вероятно, гадая, соврала я или нет. «Значит, вы не часто приглашаете гостей в свою спальню. Чем же я заслужила такую честь? Думаю, эти изумрудные глаза посетили немало таких спален и свели их владельцев с ума. Хрипло шепчет, запустив свои пальцы мне в волосы и вплотную приблизившись ко мне. В темных, бездонных глазах, устремленных в мои самые потаенные уголки души, отражаются блики сотен свечей. Есть в этом что-то демоническое, магическое. Все внутри меня сжимается, застывает, покрывается инеем. Я обхватываю себя руками. Мне холодно. Пытаюсь согреться. В комнате тепло, но меня знобит. Я с маниакальной настойчивостью вновь и вновь напоминаю себе, что передо мной стоит мой враг. Опасный враг. Что он играет со мной, как кошка с мышкой, и собирается провести со мной, с падшей женщиной, ночь. А завтра, как ни в чем не бывало, выкинет как из своей постели, так и из своей жизни, все еще обвиняя в шпионаже. А значит, угрожая палачом. К счастью, в дверь постучали. Спустя несколько секунд в комнату занесли большой чугунный чан, и слуги стали заполнять его водой. «Теперь, наконец, можешь избавиться от этих лохмотьев и смыть с себя кровь, песок, колючки и вообще все, что налипло», — заговорил он, как только слуги вышли из комнаты, заполнив чан и вспенив воду. Так что поверхность утопала в душистой густой пене, а сверху все было устлано лепестками роз. «Я вам очень благодарна, но не стоило так беспокоиться, правда?» Но не успеваю договорить. В мгновение он оказался рядом и, прижав меня к себе за талию, второй рукой обхватив затылок, впивается грубым, властным поцелуем в мои губы, без ласк, без предисловий, жадно, жестко, больно, кусая в кровь. Мне нечем дышать. Его рука крепко удерживает мою голову. Не отвернуться, не вдохнуть. Я уже задыхаюсь. Но в последнее мгновение он ослабляет хватку. Но только чтобы спустя секунду, не дав мне отдышаться, опять повторить экзекуцию. Но уже укусы чередуются с посасыванием. Во рту отчетливый привкус крови. В легких почти не осталось воздуха. Я уже не дышу. В последний миг он отпускает мои губы. Открыв рот, я жадно, громко вдыхаю воздух. В это самое время он рычит, как дикий зверь, и то ли кусает, то ли целует лицо, шею, плечи, грудь. Боль смешивается с физическим удовольствием, злость со страстью, страх с эйфорией. В глазах темнеет от наслаждения. Рассудок выпадает из реальности. Я не в состоянии сопротивляться. Никогда не думала, что мое тело может так реагировать на грубые ласки. Мне мало, слишком мало. Теперь я уже сама хочу впиться в его пухлые, такие желанные, страстные губы. И не успеваю я додумать, что еще я хочу сделать с этим мужчиной, как из меня вырывается громкий стон. После того, как его зубы и губы плотно смыкаются на моем набухшем соске. В эту секунду он остановился, так же внезапно, как и начал. Отрывается от меня. Его большие руки крепко, до боли сжимают мои плечи. Долго и пристально смотрит мне в глаза, как будто пытается там найти какие-то ответы на свои вопросы. А потом, вероятно, получив их, негромко говорит. «Мне надо идти. У меня дела. Увидимся позже». И уходит, оставив меня в полном раздрае. Прошло немало времени, прежде чем способность хоть как-то мыслить вернулась ко мне. Трогая свои покусанные, опухшие губы, меня бросало в жар от воспоминаний, от его губ, рук, горячего обжигающего дыхания, шепота, хватающего за душу. Он использовал запрещенный прием. Внезапность. Я не была готова к этому и не сумела оказать сопротивление. Я как под гипнозом, не могу ему сопротивляться, но я должна. Должна! Отмокая в теплой воде, я окончательно расслабилась. Все дурные мысли ушли на дальний план. Стараюсь не думать ни о чем, а просто получить удовольствие. Вдруг слышу стук в дверь. Кто это может быть? Точно не Хамдан. Он бы не стал стучать. Хозяин жизни, он бы смело вошел и не споткнулся. Я голая. Принимаю ванну. И совсем не жду гостей. Спустя несколько секунд дверь открывается, и на пороге появляются две служанки. Несут в руках платья и корзины, полные разных вещей. Как потом оказалось, полотенца, простынки и всякие склянки с кремами и целебными снадобьями. Пока я смотрела на них с открытым ртом, пытаясь понять, что они собираются тут делать. Они молча раскладывали все, что принесли с собой, потом подошли ко мне и помогли мне искупаться. А после, Часа два колдовали над моим телом, залечивали ссадины и раны и приводили в чувство мою кожу, массировали, смазывали кремами и снадобьями, ароматизированными маслами, а потом оставили лежать на кровати, накрыв тонкой простынёй, а рядом разложили легкое платье наподобие ночной рубашки, чтобы не помялось, и также бесшумно ушли. Лежу на животе, наслаждаясь и очень медленно приходя в чувство. Тянет ко сну, но знаю, что мне нужно встать и одеться. Думаю, что очень скоро объявится и сам Хамдан. Не хочу, чтобы он застал меня голой. Зачем дразнить быка красной тряпкой? Но стоило подумать об этом, как над самым ухом услышала шепот. «Ждешь меня?» Я резко отшатнулась от него и, прикрываясь тоненькой простынкой, которой была накрыта, резво спрыгнула с кровати и попятилась назад. «Выйдите, пожалуйста! Прошу вас!» Испуганно повторяю я, отступая назад. «Или дайте мне одеться!» С сожалением замечаю, что платье, которое принесли для меня служанки, осталось лежать на кровати возле него. Он недоуменно смотрит на меня, пытаясь осмыслить услышанное. «Что? Шлюха стесняется своей наготы? Или, может, ты меня стесняешься?» Иронизирует он и медленно направляется ко мне. «Не подходите ко мне! Пожалуйста!» Отступая, упираясь спиной в стену. «Стою в углу, бежать уже некуда!» Я в первый раз в жизни оказалась голая перед мужчиной. Щеки горят. Намертво вцепившись руками в свою простынку, усиленно прикрываюсь ею. «Знаю, что замужество не может восстановить потерянную репутацию. Но что это может так быстро повлиять на психику женщины, никогда бы не подумал», — иронично констатирует он. «Мне все равно, что вы думаете. Но я не собираюсь по одному щелчку ваших пальцев раздвигать перед вами ноги, понятно?» Почти выкрикиваю я, загнанная в угол, как зверек, попавший в капкан, хотя умом понимаю, что мне уже некуда деться. «Не совсем». «Падшая или нет, но перед Богом и людьми я жена своего мужа, а по законам Шаддата никто не имеет права принуждать замужнюю женщину к сексу, кроме ее мужа». Громко произношу я, подчеркивая каждое слово. «Ты забываешь, кто я, милая Хариба?» Улыбается он довольный. «Я прекрасно это помню, но вы не всесильны». «По законам Шаддата я легко сотру тебя в пыль и пущу по ветру, и скажу, что так и было». По его глазам понимаю, что довела его. «В ваших руках власть. Вы можете взять меня силой, только потому, что физически сильнее меня, но я буду защищаться. Не сдаюсь я никак». «Я сегодня жизнью своей рисковал, спасая тебя. И теперь вместо благодарности должен выслушивать весь этот бред?» Скривив губы, произносит он, удобно откинувшись на диванчике и поставив ногу на ногу. «Я вам очень признательна, правда. Но в знак благодарности и уважения к своему мужу, который спас меня от смерти, от топора палача, на который вы меня обрекли, я не могу ему изменить. Не хочу. Простите». «Оденься». Он кивает головой на платье, которое лежит на кровати. «Мы еще вернемся к этой теме. Вся ночь впереди. Сейчас принесут ужин и устроим временное перемирие. Поедим, а заодно и пообщаемся». Скрестив руки на груди, он уставился на меня. Я молча стою в своем углу, ожидая подвоха и не двигаясь с места. Смотрю на него. «Не бойся, не трону. Говорю же, временное перемирие». Буркнул он дружелюбно и отвернулся. Постояв еще несколько минут, я выбралась из своего угла и, не сводя с Хамдана глаз, быстро дойдя до кровати, набрасываю платье на себя. Отдаю ему должное, он так ни разу и не повернулся ко мне. Одевшись, понимаю, насколько важным предметом для человека является его одежда. А через несколько минут началось оживление. Пришли слуги, вынесли чан, привели в порядок комнату и стали заносить подносы с едой и напитками и расставлять на столике перед диваном. Установили лампадки с ароматической смолой по разным углам в комнате и, поклонившись, молча вышли. «Ну, и что ты стоишь? Садись, будем ужинать». Обращается Хамдан ко мне, вытирая руки мокрым полотенчиком и усаживаясь поудобнее на диване. «А куда мне сесть?» Несколько мгновений мы молча смотрим друг на друга. «Садись рядом. Сказал же, не трону, пока будем есть». И указывает на диван возле себя. «А почему здесь только один диван? Почему нет кресел или еще одного дивана?» Мне совсем не хочется садиться с ним рядом. «А зачем?» – удивляется он. «Ну, не хочешь рядом? Тогда садись на пол!» И кивает на пол возле своих ног. Моему возмущению нет предела, но я стараюсь не показывать. «Нет, я лучше на диван. И устраиваюсь рядом с ним. А что, кто-то и на пол садится?» «Наложницы гарема», — мимолетно бросает он. «Что будешь есть?» По комнате распространился аппетитный запах еды. Я сглотнула несколько раз. Только теперь до меня дошло, как я проголодалась. Вижу, что не я одна. Стол заставлен богатым выбором блюд. Печеное и жареное мясо, птица, овощи, хлебные и рисовые лепешки, рис. Глаза разбегаются. Сразу забылись все распри и споры. Поднялось настроение. Лично я готова съесть слона. Теперь я поняла Хамдана, что он имел в виду под перемирием. По-другому и быть не могло. За весь день во рту не было и маковой росинки ни у меня, ни у него. И теперь на пустой желудок явно не до приставаний друг к другу. «Я не знаю. Наверное, то же, что и вы». Смотрю, как он оторвал кусок лепешки и завернул в него кусок мяса и тушеные овощи. Затем макнул в ароматную сочную приправу. Только я подумала, что должно быть это очень вкусно, и сглотнула слюну. «Попробуй, это очень вкусно». Поворачивается он ко мне и протягивает прямо ко рту. Я никак не ожидала от него такого и растерялась. «Ну что же ты, тебе понравится». Я не заставила себя уговаривать. Да и пустой желудок напоминал о себе, и, откусив небольшой кусок, стала медленно жевать, пытаясь понять, из чего была приготовлена вкуснейшая ароматная приправа. Мужчина рядом с интересом наблюдает за мной, ожидая моего вердикта. «Ну, как тебе? Что скажешь?» «Очень вкусно. Никогда такого не ела». Искренне восклицаю я, улыбнувшись ему. Он протягивает еще раз, и я уже смело откусываю половинку. И тут соус потек у меня по подбородку. Я замычала с набитым ртом, но не успела и пальцем пошевелить, как он, забросив к себе в рот оставшийся кусок, стал вытирать мое лицо небольшим полотенчиком и приговаривать. «Кто-то совсем не умеет есть». И коснулся кончика моего носа. И, осматривая мое лицо, продолжил. «Теперь уже гораздо лучше». Мы оба громко, дружно рассмеялись. И все напряжение, витающее в воздухе и между нами в течение всего вечера, сразу куда-то улетучилось. А дальше все пошло веселее. Он умудрялся кормить нас обоих, стараясь, чтобы я попробовала хоть кусочек от каждого блюда. Все было сумасшедше вкусно. Мы без конца о чем-то говорили, смеялись, перебивали, спорили и ели. Наши руки, ноги, тела касались друг друга, но никто не замечал этого. Было легко и весело. И как-то незаметно я перешла на «ты». «Боже мой, какой мужчина!» Наблюдая за ним, мне трудно отвести взгляд от него. В нем прекрасно все. И он считает меня красавицей, разбивающей мужские сердца. Какое жестокое заблуждение. Если бы только он знал, что у меня за всю жизнь не было ни одного серьезного романа. И в свои 20 лет я все еще девственница. Теперь я понимаю, почему. То мне было скучно с парнями, то и им было скучно со мной. Но, как оказалось, дело не столько в уровне интеллекта, образования или сфере твоих увлечений, сколько в химии между людьми. Когда вам интересно просто находиться рядом, говорить друг с другом все равно о чем, даже молчать интересно вместе. «Расскажи что-нибудь о себе», — обращается он ко мне, облокотившись о спинку дивана. «А чего ты хочешь услышать?» Спрашиваю я с удовольствием, устроившись рядом с ним. «Есть у тебя муж в своей стране? Ты же недавно, судя по твоим словам, приехала в Шаддат». «Нет. Там я была одинокой девушкой». «Правда? А почему? Такая красивая и одна». Не скрывает своего удивления. «Не знаю. Просто не встретила мужчину, для которого я была бы самой единственной». Пожимаю плечами. «То есть ты хочешь быть первой женой?» Не совсем он понял мои слова. «Нет. Я хочу быть единственной». Наши взгляды встречаются. «А другие женщины?» Недоуменно спрашивает он. «Мне не нужен мужчина, у которого есть другая женщина. Даже если буду любить, то с кровью вырву его из моего сердца и вычеркну из жизни, но никогда не буду унижаться и делить его с кем-то еще». Он молча с удивлением смотрит на меня. Время прошло незаметно. Мы уже давно поели, обо всем поговорили. Некоторые свечи уже перегорели и потухли. Чувствую, что близится полночь. Пора в постель. Я начинаю беспокоиться. Вероятно, что временное перемирие закончится уже с минуты на минуту, и я даже не представляю, что последует за ним. «Ну что, в постель?» Внезапно спрашивает он, положив мне на колено свою большую ладонь и слегка похлопывая. «Я не хочу спать». Непроизвольно, почти мгновенно вырывается из меня, и тут же я вскакиваю с дивана. Но в ту же секунду он хватает меня за запястье и грубо, рывком возвращает назад, усадив на то же самое место. «А мы не будем». Низким бархатом обволакивает меня, опаляя пламенем слегка прищуренных глаз. «Ты не посмеешь меня тронуть! Я не хочу!» Шепчу, не отрывая взгляда от его дьявольских глаз, вжавшись до предела в угол между подлокотником и спинкой дивана. Легко, без усилий подавив мое сопротивление, он обнял меня за плечи и прижал к себе. Медленно, с удовольствием вдохнул аромат моих волос и, упершись лбом в мой лоб и направив блеск своих хищных глаз в мои испуганные, хрипло прошептал. «Запомни, Хариба, искаженное болью женское лицо меня совсем не возбуждает и не впечатляет, даже если это лицо продажной женщины. Такое может нравиться только грубому мужлану. А я, как ты уже заметила, вполне успешно справляюсь и без насилия». И, оставив меня сидеть на диване, резко встает. «Проблемы с пропажей лошади не будет. Все улажено. Вопросы с мужем тоже. Утром после завтрака тебя доставят к нему. А сейчас ложись спать, отдыхай. Поздно уже. А я пойду искать более гостеприимные объятия». Моргнул он, улыбаясь, и молча вышел из спальни, оставив меня в полном недоумении.